Все молчали. «Хм, а это может сработать», — произнес наконец Гордей Степанович. «Только мы можем лишиться оружия, если вас истребят, а это все-таки преимущество. Всегда можно сбежать», — пожал плечом сержант Мизинцев. «Там мы будем на открытой местности, а не в амбаре. Ну и 20 мечей в замкнутом пространстве большой погоды не сделают. Вы бы видели, какие толпы на нас летели». В этом он был прав. Вообще я сильно поддерживал его план. 25 мечей, поправил его князь. «Это не имеет значения», — снова пожал плечом сержант Мизинцев. 26, — сказал я, подняв руку. «Я согласен с Алексеем. Мы должны попробовать. Их артиллерия сильно разобщена, так что мы сможем истреблять ее поодиночке, а с пехотой в условиях города не должно возникнуть проблем. Что скажете, ваше сиятельство?» — повернулся к князю Гордей Степанович. «План хорош своей дерзостью. Мне такое нравится. Это лучше, чем сидеть и ждать, пока нас истребят», — кивнул князь. «Так и сделаем. Только это», — замялся сержант Мизинцев. «Я бы хотел, чтобы эту вылазку возглавил его благородие Броневой. Видели бы, как он крушил этих тварей». «Нет», — отрезал князь. «Хорошо крушить, не значит хорошо управлять. Капитан Казаков», — рявкнул он. Из-за стола встал коренастый мужчина с черными длинными волосами и бородкой. Он был облачен в доспехи. «Вы возглавите эту операцию. Отберите лучших людей и раздайте им оружие. Броневой пойдет с вами». «Так уж и быть, 27, — воскликнула Соня, встав на ноги. «Я тоже пойду. Ксалантир у меня есть». «Нет», — отрезал князь. «Ты нужна здесь. Когда дракон начнется, мы тут же будем планировать атаку. Можешь отдать свой ксалантир кому-нибудь из дружины. Он не передается», — насупилась Соня. «Ну пускай так», — вздохнул князь. 26 человек более чем достаточно для такой вылазки. Вот, он встал со своего места. Это уже похоже на план. Я думаю, всем все понятно. Выполнять. Совет окончен. Все свободны. Верховный магистр и капитан Казаков остаются для уточнения деталей. Никита Сергеевич, ты тоже задержись. Присутствующие, изумленные столь стремительным завершением разговора, стали разбредаться, перешептываясь друг с другом. Я вышел на улицу вместе с Соней. Мизинцев куда-то испарился. «Вот так и жди его после этого. Мне надо вернуться в лазарет», — сообщила она. «Мне тоже», — кивнул я. По дороге мы старались не говорить о завтрашнем дне. Она специально обходила эту тему стороной, а я и не настаивал. Нужно было отвлечься, чтобы после собрать все мысли в кучу и решить, как действовать дальше. В лазарете меня отмыли в большом чане с горячей водой, снова перевязали, а потом отвели в специальную комнату, которая наполнена специально заряженным воздухом, способствующий заживлению ран, восстановлению сил и поднятию боевого духа. Неплохо, конечно, если все это было правдой. Завтра проверим, на какой уровень поднимется боевой дух. Лекари — странный народ, как отмочит что-нибудь. Я завалился на койку, укрывшись пледом. Первым делом проверил своих подопечных, все ли были на месте. Это уже было какой-то привычкой перед сном. Как будто боялся их всех снова потерять, как это было при переселении души в новое тело. Но все оказалось в порядке. Я отправил орлов проверить позиции противника. Как же неудобно не видеть их позиций. Просто невероятно. Сосчитать количество они просто не могли, поэтому я приказал им просто называть каждого, которого видели по очереди. Я насчитал больше 100 штук артиллерийских гриммеров. Теперь понятно, почему они так рьяно обстреливают барьер. Нашей группке придется тяжело, хоть и с ксалантирами. Их наверняка будет охранять пехота. В комнату зашла Соня, обернутая в банное полотенце. «Ты тоже здесь?» – удивилась она. Я поднял голову и кивнул. «Ох, как же она соблазнительно выглядела в этом полотенце! Вот у вас здесь нравы!» – вздохнула она. «Мальчика с девочкой селит. Неужели нельзя раздельно? Может, просто комната такая одна?» – усмехнулся я. «Хорошо, хоть больше никого здесь нет. Странно, что Мизинцев не появился». «Да, я его давно не видела», — подтвердила Соня. «Отвернись, я переоденусь». «Вот блин, и тут не свезло». Я отвернулся к стене и натянул на голову плед. «Эх, что за жизнь-то такая? Одна война сплошная, никаких удовольствий. Надо это каким-то образом менять». В тот же момент я почувствовал, как плед приподнялся, и следом к моей спине прижалось горячее женское тело. «Я тут подумала», — томно прошептала Соня мне на ухо. Ее дыхание обжигало. «Ты завтра отправишься в бой. Это будет очень опасно». Ее грудь прижалась ко мне еще сильней. Я чувствовал торчащие соски. «Не опаснее того, что было сегодня», — усмехнулся я, резко развернувшись на койке. Соня прильнула ко мне голым телом и, положив голову на грудь, начала водить пальцем круги по ней. «Но ты ведь можешь не вернуться, и мы больше никогда не увидимся», – прошептала она. «Это наша последняя ночь». Она подняла голову, посмотрев мне в глаза. «Давай запомним ее», – прошептала она и, прикрыв глаза, прикоснулась своими сладкими губами к моим. На следующий день мой боевой дух был поднят на невероятную высоту, да и ночью он поднимался 3 раза подряд. Я не мог не оценить все прелести этой волшебной комнаты и на выходе сердечно благодарил всех лекарей, что определили меня туда. Они были правы, когда говорили, что воздух там был особенный, заряженный, он искрил всю ночь. В итоге я поспал не больше 3 часов, оставив Соню одну отдыхать, я покинул лазарет. Но как выяснилось, это было весьма вовремя. По барьеру продолжали лупить огненные снаряды, создавая невероятный грохот, но на стене уже вовсю шли приготовления к предстоящей защите. Рабочие возводили деревянную лестницу прямо посередине ворот. На самой стене сооружали нечто вроде укрытия из дерева и камней. Выглядело все максимально странно. И если лестницу я еще мог понять, все-таки по ней можно было оперативно спуститься, когда они поймут, что барьеру приходит неминуемый конец. То сооружение из камней в моей голове никак не укладывалось. Оно никак бы им не помогло в случае внезапного прорыва. Видимо, это был очередной бред от верховного магистра. Только его воспаленный мозг мог придумать подобное условие. Ну а князю ничего не оставалось, кроме как пойти на это. Первые одаренные уже стояли на стене и питали барьер своей силой. Зрелище было жалкое. Один долговязый парень, самый старший из них, 4 чуть поменьше из 10 совсем маленьких. Они держались за руки и питали барьер. Хотя вернее было бы сказать, что самый старший забирал энергию у младших и направлял ее в нужное русло. Одаренных было гораздо больше 15. Похоже, что они разделились на группы, чтобы было время на отдых. Все-таки силы не безграничные и требуется время для их восстановления. Интересно, в какой группе будет сам Боярышников. Князь упорно хотел отправить его на стену. Я бы посмотрел на такое зрелище. Но сейчас нужно было проверить Демигара. К Казакову я всегда успею, а мимо меня это братья точно не пройдет. Мои шпионы были повсюду. Кстати, надо бы отправить паучков и таракашек на его поиски. Пускай проверит, где он. Так я и поступил. Поднявшись на стену, я тут же увидел всю ту же картину. 3 лекарей столпились вокруг дракона и без устали манипулировали. Только теперь они делали под наскоро сооруженным шатром. По их изнеможденным лицам я понял, что они не спали всю ночь. Мое нескончаемое уважение. «Ну как он?» – спросил я, подойдя к ним. «Плохо, ваше благородие», – ответил Тихон. «Мы всю ночь пытались его достать. Разрушения пошли по позвоночнику. Мы же говорили, что ему нельзя летать в таком состоянии. Теперь я даже не берусь предположить, когда он сможет прийти в себя. Солнце уже встает», — говорил Кондрат. «Когда оно достигнет зенита, станет еще сложнее. Клетки будут слабее регенерировать. Мы попросили сделать нам хоть какие-то стены, но у его сиятельства, похоже, есть дела поважнее». «Какие дела могут быть важнее дракона?» — нахмурился я. «Не могу знать, ваше благородие», — пожал плечами Кондрат. «Да забил он нас, вот и все». Как всегда был пессимистичен Виталя. Небось пакует вещички уже. Жену и детей по сундукам прячет, чтобы вывести из замка. Сыкло благородное. Даже не поднялся сюда больше ни разу. Тих-тих, Виталя, пробормотал Тихон. Поаккуратнее с выражениями. Вдруг стража ему доложит. Он мотнул головой в сторону стражников, охранявших их. А чей я такого сказал? Правду? Че тих-тих, ерепенился Виталя. Мы тут его последнюю надежду пытаемся с того света достать, можно сказать, невозможное делаем втроем, а ему плевать. Ты же прекрасно знаешь, что для такой работы нужно как минимум 5. Так, стоп, шикнул на них я. Если князя здесь не было, то кому вы сказали о стенах для шатра? Как кому? Удивился Кондрат. Рабочим, конечно. Так, и что они вам ответили? Да ничего не ответили, развел руками Кондрат. Башкой помотали и ушли. Понятно все. Кинули их рабочие. Подумали, что это лишняя работа, на которую приказа не было. А если приказа не было, то какой смысл ее выполнять? Типичные работяги. Надо найти их и навешать люлей. Хотя лучше просто князю сообщить. Пускай сам за все отдувается. Вот ты где. Я повсюду тебя ищу, раздался девчачий голос. Я обернулся. На вершине лестницы стояла растрепанная Ника. Она тяжело дышала, согнувшись пополам и уперев ладони в колени. «Что такое?» нахмурился я. «Зачем ты меня ищешь? Беда, братик, беда пришла», — заревела Ника. Глава 23. Я подлетел к ней и схватил руками за плечи. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил я. «Никон, Никон он», — ревела Ника. Из ее глаз крупными каплями стекали слезы. «Его Зе забрали. Забрали на стену, понимаешь? Что?» Полезли глаза у меня на лоб. «Зачем?» Он вечером поднял ложку, не касаясь, хлюпала носом Ника. «И дядюшка Никон, так успокойся», легонько потряс я ее за плечи. «Соберись, сделай глубокий вдох, вот так, а теперь выдох. Вот умничка, расскажи мне, что произошло, как это не касаясь». Ника вроде бы пришла в себя, взгляд ее стал гораздо яснее. «У него, похоже, открылся дар», чуть всхлипывая сказала она. «Дядюшка Ник так сказал, когда за ужином Никон поднял ложку. Его отвели к какому-то старику, и тот все подтвердил. А так как крепость сейчас нуждается в одаренных, его отправит на стену. Тетя Эльза плакала, говорила, что это плохо. Он там может погибнуть, братик, понимаешь? Погибнуть. Это как раз я понимал лучше всех остальных. Только зачем нужен был двухлетний мальчик на стене? Использовать его как источник? Не думаю, что его дар так сильно развился. Старик-магистр совсем сошел с ума, раз идет на такое. Скорее страх толкает его на необдуманные поступки. Крупский тоже хорош. Сам лично сдал моего брата в лапы магистра. Хотя он человек придворный, поступает сугубо по закону. За несдачу одаренного грозит смертная казнь. Законы тут для всех равны, даже командира городской стражи никто бы не пожалел. Успокойся, я все понял. Мне так страшно, Лари. Сестра обняла меня руками, прижав голову к груди. Я сжал ее в своих объятиях. Бинты на моем теле стали моментально мокрыми от ее слез. Я не нахожу себе места. Очень страшно. Вдруг он там тоже умрет? Что значит тоже? Никто не умрет, говорил я, стискивая ее. Я разберусь с этим. И если что, защищу Никона любой ценой. Как и тебя. Обещаешь? Подняла на меня глаза Ника. Обещаю. А теперь беги обратно к Крупским и спрячься, сказал я ей, высвобождая из своих объятий. И ни при каких условиях не поднимай ложку взглядом, даже если сильно захочется. Сестра не улыбнулась на мою шутку, лишь угрюмо поплелась в сторону дома Крупских, а я немедля побежал в замок. Нужно было разобраться с этим долбанным стариком. С другой стороны, что я мог сделать? Крепости действительно отчаянно нуждалась защита, иначе мы все здесь умрем. Гриммеры не пощадят никого, и если Никон сыграет ключевую роль в ее защите, я буду сильно удивлен. Но такой вариант развития не стоит исключать. По дороге к замку я столкнулся нос к носу с капитаном Казаковым. За ним следом шли 24 лучших витязя замка, все в сияющих доспехах и с ксалантирами на поясах. «Тебя не учили вовремя приходить на построение, броневой?» — рявкнул он на меня. «А кто мне сказал, что оно будет?» Удивленно посмотрел я на него. «Тоже мне солдат», — фыркнул капитан Казаков. «Мы выдвигаемся, а на тебе еще даже доспеха нет. У тебя 5 минут, чтобы одеться и вернуться к нам». А где всех одевают?» Витязи в смятении зашушукались. «В казарме. Где же еще?» — заорал на меня капитан Казаков. 5 минут у тебя. Ждем у главных ворот. Если опоздаешь, то выдвигаемся без такого бравого воина, который всех победит». Они прошли мимо меня, лязгая доспехами. Среди лиц я увидел сержанта Мизинцева, который бросил на меня извиняющийся взгляд, видимо, за поведение его капитана. Ну вот и зачем он наплел про меня ему, или это был князь, неважно. В том, что капитан заимел на меня зуб, не было ничего хорошего. Но теперь я стоял на распутье. Нужно было разобраться с магистром. Может, я хоть как-то смог бы повлиять на него или на князя. С другой стороны, это дерзкая вылазка капитана Казакова, которая могла переломить ход всего сражения. Да что ж такое-то, а? Время шло, а ноги сами несли меня в казарму. Душой я болел за брата, но умом понимал, насколько важно то, чем я сейчас буду заниматься. Пойду в бой, но при этом подстрахуюсь. Пока на меня надевали доспехи прислужники, я приказал таракашкам найти Никона. Он находился в келье одаренных с остальными детьми и плакал. Сердце сжималось. Естественно, нельзя было отлучать такого маленького ребенка из знакомой обстановки в неизвестную среду. Над ним суетилась какая-то пышная женщина, которая пыталась его развеселить. Похоже, он обслуживала всех одаренных детей, и вот теперь все ее внимание было направлено на моего брата. Это успокаивало. Я приказал одному из своих беркутов следить за братом. Остальным было велено сменять первого, если тот устанет. Таким образом я обеспечил хоть какой-то надзор и защиту для него. То же самое сделал с Никой, только над ней поставил Орлов. На всякий случай. Прошло уже явно больше 5 минут. Я сильно опаздывал, но уже на подходе к крепости, я увидел, как дружина капитана меня все еще ждет, сидя на конях. Бросил меня. Послышался возмущенный девичий голос. Я повернул голову. У одного из домов, скрестив руки на упругой груди, стояла Соня. Она смотрела на меня из-под лобья. «Прости», — сказал я, — «я сильно тороплюсь». Она тут же изменила выражение лица на обеспокоенное. «Уже?» — спросила она. «А как же?» «Ладно, все понятно с тобой». Соня подошла ко мне ближе, приподнялась на цыпочки и поцеловала в губы. Я ответил на поцелуй. «Присмотри за моим братом, прошу тебя», — сказал я ей. «Его забирают на стену, как одаренного. Если найдешь мою сестру Нику, она тебе все расскажет. Она живет в доме Крупских. Присмотри за ними, прошу», — говорил я, удаляясь от нее. Замерев на одном месте, Соня кивнула, не сказав больше ни слова. «Мы тут его ждем, а он с бабами лобызается». Накинулся на меня капитан Казаков, пока я забирался на свободную лошадь. «Да ладно вам, капитан», — бросил ему один из витязей. «Это дело нужное, тем более драконщица. Я завидую». Я оглядел их всех. Почему-то у меня появилось стойкое ощущение, что это именно витязи не дали уйти капитану ровно через 5 минут. И они были правы. В такой вылазке каждый меч был на счету, а особенно мой. «Может быть, уже пойдем?» Я и так задержался. Пристально посмотрел я на капитана. Вот чего я не собирался делать, так это исполнять субординацию. Этот сопляк еще под стол пешком ходил, когда я крушил твари направо и налево. У капитана задергалась верхняя губа, но он ничего не сказал. Только развернулся и на лошади сделал 2 шага в сторону ворот. «Отряд, стройся!» — заорал он. «Открыть ворота!» Пока ворота открывались, я видел, как тряслись от страха витязи. Все были бравыми воинами, но они ни разу не бывали в настоящем бою, особенно с гриммерами. Только 2 из них стояли ровно, с гордо поднятой головой, капитан Казаков и сержант Мизинцев. Я успокоил всех лошадей, на которых мы ехали, и предал им уверенности. Жаль, что на людей мой дар не распространялся. Сейчас было бы очень полезно. «В атаку!» — крикнул капитан Казаков, указав своим мечом вперед, и первым бросился вон из крепости. Остальные, с криками и улюлюканьями, поскакали за ним. Траектория их движения была заведомо неверна. Крайняя группа артиллерии гриммеров располагалась гораздо левее заданного курса. Мы рисковали попасть в самое пекло. Неужели никто из них не додумался пустить отряд для разведки? Или все слишком боялись? Я пришпорил лошадь и поравнялся с капитаном. «Почему мы скачем этим путем?» — спросил я его. «Не твоего ума дела», — гаркнул он на меня, сосредоточенно глядя вперед. «Так мы нарвемся на 3 артиллерии сразу», — в тон ему ответил я. «У нас не будет шансов их победить. Каждую арту охраняют отряды пехоты, и их плотность будет увеличиваться по мере приближения. Нас просто разобьют. Со стены видно, что крайняя артиллерия стоит на северо-востоке посада», — чуть сбавив тон, ответил Казаков. «Мы туда и направляемся». «Вон он что, не стали пускать разведотряды, побоялись. Просто посмотрели со стены, откуда по ним палят. Что ж, это безопасно, но неразумно. Сразу видно, что военного опыта у всех, включая князя, 0. Их арта могла просто не стрелять в тот момент, когда они смотрели. Крайняя артиллерия на севере», — твердо сказал я ему. «Ты ведешь своих людей на убой. Послушай, пацан», — начал он. «Нет, ты послушай меня», — оборвал я его. «Если мы поедем этой дорогой, все твои люди умрут, и будешь ты ходить, как сержант Мизинцев, с потерянным взглядом. А я не знаю, смогу ли вытащить вас обоих на этот раз, потому что в прошлый, в амбаре, в дело вмешался дракон. Нам нужно повернуть левее и скакать туда. Максимум, чем ты рискуешь, это потерей времени. Если на севере их не окажется, нам придется проехать 2 лишних кварталов, но зато добраться целыми». Казаков задумался. «Но я-то знал, что прав. Орлы вчера показали весь расклад, поэтому уверенность меня не покидала». После недолгих размышлений капитан Казаков свернул. «Вот теперь мы двигались в правильном направлении. Перемещаясь между разрушенными домами, мы неслись по широким улицам посада. Скоро должны были появиться гриммеры, первый круг обороны их артиллерии. Обычная пехота, но для неподготовленного витязя они несли большую опасность. Первая группка появилась из-за домов, бросилась на витязя, что скакал по правому флангу. Я к тому моменту уже успел переместиться в центр колонны. Здесь было и самое безопасное место, и обзор открывался лучше. «Осторожно, справа!» — крикнул я. В последний момент Витязь увел лошадь левее, и две когтистые лапы пронеслись мимо него. Но уже следующий гриммер готовился к прыжку на него. Ближайший к ним Витязь достал свой ксалантир и рубанул сверху вниз по массивной голове. Череп твари разломился надвое. Второго и третьего убил я, вильнув лошадью и подъехав к ним ближе. Это только начало. Тварей будет все больше. «Отряд, достать ксалантиры!» — зычно крикнул я. «Спорю на что угодно, Казаков сейчас сильно бесился. Ну и что? Зато его воины будут целее». Мелкие группки попадались все чаще. Мы давали им бой, в движении гриммеры действовали хуже. Им было довольно тяжело догнать и атаковать скачущую лошадь. Это играло нам на руку. Истребив групп 6 по дороге, мы таки потеряли одного бойца. На него гриммер спрыгнул с крыши и впился длинными зубами в шею. Я не успел ничего сделать, хоть и ехал прямо позади них. Оставалось только подскакать ближе и отрубить гриммеру голову. Витязь на тот момент был уже мертв. Я забрал его ксалантир, засунув в ножны за спину. Пусть будет. Останавливаться и подбирать тело никто и не подумал. Вернее сказать, скорее всего подумали, но не стали этого делать. Сейчас мы были в глубоком тылу, в стане врага. Внезапно капитан Казаков остановил лошадь, подняв правую руку вверх. Все затормозили, а я подскакал к нему поближе. Он, кстати, весьма хорошо повел себя в бою. Убил 5 и спас 2 своих людей. Хороший воин. Впереди, кивнул капитан, указывая подбородком вдаль. Их было 100. Плотным строем они стояли между домами, кто-то сидел в окнах и на крышах зданий. Вот и началось самое веселье. Мы добрались до 2-го круга обороны артиллерии. Они нас заметили, констатировал я. Вижу, кивнул капитан Казаков. Нужно спешиться и дать бой, сказал я. Тем временем первые пехотинцы уже направились в нашу сторону. Нет, поморщился капитан Казаков. Мы проскачем сквозь них, как нож по маслу разрежем их ряды. На крышах эти гады не просто так сидят, обратил я его внимание. Как только мы проскачем мимо, они спрыгнут вниз. Плюс их плотность слишком высока. Первых 2-3 ты убьешь, но 4-й успеет запрыгнуть на тебя. Пеший бой не менее опасен, а на конях они нас догнать не смогут. Ну как знаешь, махнул я на него рукой. Я слез с лошади, приказав ей гулять неподалеку, достал 2-й ксалантир с 2 мечами, пошел навстречу движемся на меня 3 гриммерам. «Стой, солдат!» — орал мне в спину капитан. «Выполнять приказ!» Я не обращал на него внимания. Первый гриммер решил исполнить лобовую атаку и прыгнул прямо на меня. Я уклонился в сторону, в прыжке отрубая ему обе лапы. Тут уже подоспел 2-й, проводя мне хук слева. Я присел и ударил ему мечами по ногам. 3-й гриммер атаковал сзади, но я откатился в сторону, а пока поднимаясь провел махнул мечами снизу вверх, разрезая ему торс от живота до плеч. Они взвыли от боли, но не оставили своих попыток для атак, которые так и не увенчались успехом. Я добил всех 3 в одно движение, просто прыгнув вперед и в полете разрезая им шеи. Все произошло молниеносно. Не успев отряхнуть кровь с мечей, я пошел дальше, потому что все больше гриммеров начало двигать в мою сторону. Но после драки в амбаре мне уже ничего не было страшно. Их было много, но с 2 ксалантирами я был вдвойне опасней. Уже приготовившись к атаке, я не ожидал появления витязей. Но они все ворвались в драку, с криком «Ура!». Чем они тогда радовались, я так и не понял. Я рубил твари направо и налево. Многих разрубал пополам, но с большинством такие финты не удавались. Приходилось уклоняться, уворачиваться и отскакивать от ударов их лап. Они были гораздо грознее и опаснее, чем те, что атаковали нас в амбаре. Витязи тоже показывали себя с лучшей стороны. Несмотря на отсутствие опыта, они храбро сражались, с лихвой компенсируя свои недостатки храбростью и боевой подготовкой. Из 24 оставшихся витязей погибло лишь 2, что я счел хорошим счетом. И тем не менее, наши ряды редели. Дальше будет только сложнее, плюс будет сказываться усталость. Мы вырезали всех до единого, заплатив при этом немалую цену. 4 были ранены, не смертельно, но очень неприятно. Их боевые способности теперь стали гораздо ниже, и они стали первыми претендентами на жертву. «А-а, сука, как же больно!» — кричал один из витязей, пока товарищи тащили его тело к стене дома. «Тишь-тишь, потерпи», — приговаривал капитан Казаков. Витязю откусили половину кисти, их которой хлыстала кровь. плюс в груди его доспеха зияла огромная колотая рана. Товарищи прислонили раненого к стене и начали снимать с него доспех, чтобы перебинтовать. «Я умру, да, я умру, я точно умру, мне крышка», — почти плакал Витязь. «Не от кровопотери, так от заражения. Отставить, Куприн», — рявкнул на него капитан Казаков. «Никто не умрет, пока я не прикажу. Ага, скажи это тем троим, которых мы потеряли. Сил нет терпеть. Как же больно», — стонал Куприн. Кто-то из витязей обработал и перебинтовал его рану. Остальным троим раненым тоже оказывалась помощь. «Нужно отправить их обратно в крепость», — сказал я. «Они нам ничем уже не помогут, а погибнут точно». «Знаю», — мрачно ответил капитан Казаков. «Он лишился уже троих. Отправить еще четверых обратно в крепость означало сильно уменьшить свои шансы на победу. Капитан, подошел к нам сержант Мизинцев. Мы сделаем все, что в наших силах. Не нужно им погибать зря. Да, но если мы не уничтожим артиллерию, то получается вся эта вылазка была напрасной. Даже если уничтожим хотя бы одну, это уже будет хорошо», — сказал я, прекрасно понимая, что сейчас отсеялись самые слабые. «Но и дальше станет только сложнее. Одна нам ничего не даст», — отрезал капитан. «Нам нужна только победа. Бежать не позорно, помните», — напомнил ему сержант Мизинцев. «По крайней мере, мы попытались что-то сделать». Капитану такая перспектива явно не нравилась. «Наша цель не перебить всю арту гриммеров, а замедлить разрушение барьера», — сказал я. «Нам нужно лишь дождаться, когда очнется дракон. Мы при всем желании такой группой не вырежем всех гриммеров в округе, как и малыши на стене, которые питают барьер. У них точно не хватит сил это сделать. Все мы только оттягиваем время. Поэтому движемся дальше. Раненые пускай отправляются в крепость. Они все равно уже ничем не помогут в бою». После того, как я указал правильное направление, капитан Казаков относился ко мне более лояльно. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы прислушаться к моим словам. Геройству тут не было места. Витязи помогли забраться своим раненым товарищам на лошадей и отправили их обратно в крепость. Капитан Казаков приказал им забрать мертвые тела своих товарищей, двоих с поля боя и одного по пути. Дальнейшие движения мы продолжили пешком. Судя по приближающемуся грохоту, артиллерия гриммеров была все ближе и ближе. Истребив еще один плотный отряд тварей и потеряв одного бойца, мы наконец-то пришли к своей цели. Такого даже я не ожидал увидеть. За все это время артиллерия гриммеров изрядно эволюционировала. Перед нами стоял огромный гриммер на четырех лапах, размером с двухэтажный дом. Из его спины вырастало широкое жерло, которая стреляла огненными шарами ростом с человека. Гриммер был неповоротлив, угрюм, зол и чрезвычайно опасен. Глава 24. «Как нам его убить?» — таращился на него сержант Мизинцев. «Не знаю», — стиснув зубы, отвечал капитан Казаков. Дело еще осложняло наличие обычной пехоты гриммеров под ногами у артиллерийской твари. «Нужно возвращаться назад», — сокрушался один из витязей. «Эту громадину нам ни за что не прибить», — поддакивал ему второй. «Отставить разговоры», — рявкнул на них капитан Казаков. «Вообще я был с ними согласен. Что толку от нашего крохотного отряда против такой громадины? Чертовы орлы не смогли нормально передать ее размер. Надо срочно увеличивать свой дар, чтобы вселяться в животных. Хрен бы я пошел в атаку, зная такой нюанс. Что думаете, капитан?» — спросил сержант Мизинцев. «Не знаю», — поморщился капитан Казаков. «Может, у нашего эксперта есть какое-то мнение?» С ядовитой усмешкой посмотрел он на меня. «Мнение, конечно, было. Только вот ты к нему не прислушаешься. Все мое нутро говорило о том, что нужно бежать. Однако долг и ответственность перед людьми в крепости кричали об обратном. Раз уж мы здесь, то надо пробовать, наконец», — сказал я. «Только нужно выработать план». «Угу», — кивнул капитан Казаков. «Их же так много может быть». «Что?» — не понял я. «Ничего», — отрезал капитан Казаков. «Отряд, слушай мою команду. Всем седлать лошадей». Я не понимал, что происходит, а этот нехороший человек не собирался мне ничего объяснять. Витязи быстро оседлали лошадей, которые благодаря моему дару все время были где-то неподалеку. Когда последний витязь был на лошади, капитан стал кружить на своей перед своими людьми. «Сейчас или никогда», — орал он. «Мы все выполним свой долг до конца. Бейте пехоту, но наша основная цель — артиллерия. В атаку! Ой, дурак!» И все витязи тут же бросились вперед, вслед за своим командиром. Все мои попытки их остановить оказались тщетными. Они неслись вперед, как угорелые. «Черт бы вас побрал!» — Пришлось пришпорить своего коня и приказать ему двигаться с максимальной скоростью, а их коней притормозить. Смысла разворачивать их не было, пехота гриммеров уже увидела нас и пустилась в атаку. Лошади скакали в форме клина, во главе которого, разумеется, был капитан Казаков. Он первый залетел в гущу гриммеров. С наскока взять эту толпу не получилось. Мы закопались в атаке. Удары летели налево и направо, разрубая твари на части. Но в такой ситуации кони только мешали. «Спешиться! Быстро!» – заорал я. Не у всех это получилось, они были зажаты тварями со всех сторон. Те, кто смогли, теперь действовали гораздо увереннее. Я как мог защищал тех, что был еще на конях, среди которых был и капитан Казаков. «Нам надо заняться артой», – прокричал сержант Мизинцев, оказавшись возле меня. Он разрезал очередного гриммера пополам и, едва увернувшись от удара ногой, отрубил ее, а потом вонзил клинок в раненое тело. «Ага», — ответил я, разрезая тварь на две части от паха до макушки. «А еще спасти твоего капитана». «Вижу», — буркнул сержант Мизинцев. Он, похоже, был тоже не рад спонтанной атаке. «Я этим займусь, ваше благородие. Вы сможете уничтожить арту, у вас вроде был какой-то план». Я махнул рукой с мечом, но он проскользил по воздуху. «Шустрик какой попался, от меня не уйдешь». Сделал выпад вперед, на ходу уклоняясь от удара, и колющим ударом проткнул сердце гриммера. «Пока не перебьем всех, к арте не подобраться», — отвечал я ему. «У нас мало времени», — кричал сержант Мизинцев. «Арта разворачивается. Похоже, эта хрень нас увидела. Она ведь и затоптать может. А, зараза!» — крикнул я, двумя мечами крест-накрест отрубая гриммеру голову и отпинывая от себя тело. Капитан Казаков пал на моих глазах. На него набросилось сразу трое с разных сторон. Из-за неповоротливости лошади он не успел вовремя уклониться от удара. «Нет», — ахнул сержант Мизинцев. «Мы вдвоем бросились к капитану, прорубая себе дорогу. Я добрался первым». Первый гриммер отвалился от капитана после того, как я отрубил ему руки и вонзил ксалантир в спину. Второму я распорол бок. Оба свалились на землю. Третьим занялся сержант Мизинцев, достаточно быстро с ним расправившись. К нам уже спешили другие витязи. Дело упрощало, что гриммеров стало гораздо меньше. И пока часть людей сдерживали натиск, остальные могли помочь своему капитану. Казаков был еще жив. Из его рта вытекала кровь, и он не мог сказать ни слова. Глаза бешено бегали из стороны в сторону. «Капитан, капитан», — бормотали витязи, стаскивая с его с лошади. Я не стал останавливаться. Капитан сейчас был в надежных руках своих товарищей. Забравшись на лошадь, я рубанул подобравшихся к нам гриммеров, а затем резко стартанул с места. Последний круг обороны артиллерии был практически разбит. Сам гигантский гриммер, прекратив огонь, неповоротливо разворачивался в нашу сторону. «Но, пошла, быстрее», — орал я лошади, которая и так неслась на максимальной скорости. Я отчаянно пытался успеть, пока гигант не развернется окончательно. Сомнений в том, что он после этого пойдет топтать витязи, не было никаких. Тогда под его своеобразную атаку попадут и собственные силы. Но на этот счет твари никогда не переживали. Я опоздал. Громадина развернулась слишком стремительно. Она уже двинулась вперед, когда я подлетел к ней. Едва уклонившись от огромной стопы, я проскакал мимо. Проехал немного дальше, чтобы развернуть лошадь и на полном ходу напасть на тварь с тыла. Слава богу, что у нее были слишком короткие и толстые ноги. Я проехал между ними, прямо под пузом твари, которая уже двигалась к витязям. Расставив обе руки широко, я прошелся двумя мечами под каждой подколенной ямкой сначала задних лап, а потом и передних, проскакав далеко вперед. Гриммер как подкошенный рухнул на землю. Он зарылся огромной злой мордой в песок. Я в очередной раз развернул коня, подлетел к твари, запрыгнув на массивную башку, вонзил в нее оба меча. Из ноздрей повалил густой белый дым. Жерло, из которого эта тварь стреляла, плавно затухало. Витязи возликовали. Они уже добили остатки пехоты и теперь радостно кричали. «Что у нас?» — спросил я, подойдя к ним. «Капитан мертв», — тут же ответил сержант Мизинцев. Я окинул взглядом изрядно поредевшую группку витязей. Из 25 человек, что выехали из крепости утром, осталось всего 9, четверо из которых были тяжело ранены, да и остальные сильно устали. «Собирайте тела и ксалантиры», — сказал я, — «отправляемся обратно». Путь назад оказался практически свободным. Нам попались лишь 3 группы гриммеров, которые мы быстро устранили. В крепости нас встречали с немым страхом. От бравой группы витязей осталась горстка израненных мужчин. такая картина не внушала надежды. При этом большинство людей уже не вздрагивало от взрывов по барьеру, только с грустью смотрели на своих воинов. Да и интенсивность обстрелов, если и снизилась, то незаметно. Получается, миссия наша оказалась провальной. Но кто ж знал, что артиллерия окажется такой огромной. Если бы у меня были глаза, эх, а так, столько людей погибло. Но мне хочется верить, что эта вылазка была не напрасной. Я отказался от осмотра лекарями, при этом отправив туда всех витязей. Снял доспех и первым делом помчался на стену. Одаренные дети продолжали напитывать барьер. Никона среди них не было. Беркуты сообщили, что он так и не выходил из замка. А пауки докладывали, что он все в той же келье, все с той же пышной теткой. Фух, ну хоть так, поспешив к дракону, я столкнулся по дороге с Никой и Соней. Сестра тут же бросились мне на шею. Живой. Плакала Ника. Соня ничего не сказала. Она и хотела было подойти, но, видимо, постеснялась девочки. «Мы были уверены, что ты вернешься», — кивнул девушка. «Как все прошло, я не хотел расстраивать их обеих, особенно Нику, которая и так была переполнена эмоциями. Не так хорошо, как мы планировали», — уклончиво ответил я. «Так и не добрались до Арты?» «Добрались», — кивнул я. «Даже одну уничтожили, но многих потеряли. Одна это уже кое-что», — задумчиво произнесла Соня. «Они теперь могут начать передислокацию, а это замедлит обстрел». «Зачем?» – удивился я. «Не знаю, но такие случаи бывали», – пожала плечами девушка. «Ларюшка, Ларичек, дорогой мой», – лепетала Ника, крепче сжимая меня в объятиях. Я прижал сестру к себе сильнее. «Мы убили Крайнего», – сказал я, – «так что не думаю, что из-за этого им потребуется менять свои позиции. Лучше скажи, как там Демигар, а мы как раз идем к нему», – ответила Соня. «Ты, я так понимаю, тоже, поэтому пойдем». По дороге я расспросил их о том, как они встретились. Оказалось, что Соня почти сразу нашла Нику и, пользуясь суетой в доме Крупских, они вместе сбежали. Представляю, как бесится там Никита Сергеевич, но жалко мне его совсем не было. Демигар лежал все в том же положении. Стену шатра так и не было. Черт, я совсем про них забыл. Некогда было совершенно. У дракона стоял только Тихон, Виталий и Кондрат ели кем-то принесенную похлебку. «Вы прям к нам как на работу», — усмехнулся Виталя. «Она-то понятно», — кивнул он в сторону Сони. «Это ее дракон. А вы, ваше благородие, какими судьбами? А я смотрю, тебя жизнь-то ничему не учит». Сурово посмотрел я на него. «Могу освежить в твоей памяти вежливость. Мы народ простой, ваше благородие», — фыркнул Виталя. «На хребте аристократов нет, потому мы особо не привыкшие». «Уймись», — пихнул его в бок Кондрат. «Угу», — мрачно произнес я. «Как Демигар, вот-вот придет в себя», — ответил за всех Тихон. «Мы славно постарались, верю». Соня подошла к своему дракону, взяв с собой Нику, и начала ласково гладить ему бок. «Я установил связь с Демигаром. Он, как и в прошлый раз, мне поддался. Он действительно чувствовал себя лучше и находился где-то на поверхности своего сознания. Я попробовал на него легонько надавить, подтолкнуть его к свету, и Демигар открыл глаза, похлопал ими, а потом медленно поднял голову. Тихон в шоке отпрянул от него, а Соня тут же бросилась обнимать своего дракона. Меня же, как и в прошлый раз, выбило из связи с ним. И сколько я ни пытался, установить заново не получалось. Чертовщина какая-то. При этом он был до сих пор в слоте. Как только дракон приходит в сознание, все сразу рушатся. Я не могу пока управлять более сильными, это тоже странно. Гестия, самая сильная из них. Возможно, дело в характере и природной предрасположенности. Хотя назвать характер Гестии легким, я бы не решился. Демигар, я так переживала за тебя. По щеке Сони прокатилась одинокая слеза. Дракон повернул, положил на нее свою голову, в знак признательности. Ника тем временем отошла от него подальше и встала рядом со мной. «Так, только мы еще не закончили», — воскликнул Виталя, вскочив на ноги. «Да, ему еще нужно восстановиться», — подтвердил Тихон. «Мы проделаем еще пару манипуляций для закрепления эффекта», — подал голос Кондрат. «Ой, да делайте, что хотите», — махнула на них рукой Соня, ласково поглаживая Демигара по щеке. «Да она, похоже, его искренне любит, а мне немного обидно». «Что это? Ревность? Боюсь, князь с вами не согласится», — задумчиво произнес я. «Тогда ему пока не нужно об этом знать», — дерзко воскликнул Виталя. «Да что ж за человек-то такой? Каждым словом меня выводит из себя. Ваше благородие, вы уж не говорите ему пока», — затараторил тут же Тихон. «Барьер пока держится, а нам нужно не так уж много времени, чтобы все успеть. В их словах был резон. Но в то же время, чем быстрее Соня начнет истреблять артиллерию, тем больше шансов у барьера выстоять. «Сколько времени вам нужно?» – спросил я. «Час, может два», – ответил Кондрат. «Тут как пойдет. Позвоночник – сложная штука. Я не дам дракона, пока он полностью не восстановится», – скрестив руки на груди и нахмурившись, сказала Соня. «Это опасно. И для него, и для меня. Время пока есть», – успокоил я ее. «Но его очень мало. Лари, смотри», – воскликнула Ника, показывая в сторону замка. Я проследил за ее указательным пальцем. По улице шла целая делегация. Князь со своей свитой, верховный магистр в окружении детей, среди которых был и Никон, и командир городской стражи Крупский. «Будьте здесь», — сказал я всем, а в первую очередь Нике. Нужно было спешить, они уже приближались к северным воротам. Я запрыгнул на лошадь и поскакал. С таким составом делегация продвигалась достаточно медленно, дети сильно тормозили ее, и все равно, мне удалось их только когда они поднимались по лестнице. «Ваше сиятельство», — окликнул я князя. Стража тут же преградила мне дорогу, а князь, уже поднявшись на один пролет, обернулся. «А, юный броневой», — улыбнулся он, — «мне уже доложили о ваших успехах. Интересно, кто бы это мог быть, и какие там к черту успехи?» «Ваше сиятельство, среди детей мой брат», — сказал я, — «ему нельзя на стену, он слишком мал. Магистр утверждает, что сейчас любая капля силы может сыграть свою роль», — сурово произнес князь. «Он ошибается», — покачал головой я. «В этой ситуации, я склонен ему верить. В его словах есть логика. Сейчас любые средства хороши, и ты прекрасно об этом знаешь. Иначе бы не пошел с моими людьми на верную смерть. Во мне кипели чувства. Я очень сильно не хотел, чтобы Никон оказался в опасности на стене. Барьер в любой момент мог рухнуть. Но я же сам предложил их всех увести в самый последний момент. Если бы я тогда знал». «Понимаю», — кивнул я. «Дайте его хотя бы успокоить. Он сильно напуган». «А я понимаю твои чувства», — согласился князь. «Поэтому пойдем. Пустите его». Я проскочил вперед мимо стражи, а затем и мимо князя. Бежал вперед, распихивая свиту на своем пути. Наконец, добравшись до мальчика, я схватил его на руки и крепко прижал к себе. У него были красные глаза, а все тело пробивало мелкая дрожь. «Лали», — прошептал он, его голос осип от плача. «Не бойся, малыш, я с тобой», — прошептал ему в ответ я. «Забери меня отсюда», — жалобно протянул Никон. Я проглотил тугой комок в горле. «Не могу», — хриплым голосом сказал я. «Потиму», — закричал Никон. «Подожди, успокойся», — тут же поспешил сказать я. «Я буду рядом с тобой и никому не дам тебя в обиду». «Дази этому злебному деду», — Никон покосился на магистра Боярышникова. «Ох, не его тебе нужно бояться, мальчик, не его, от него в первую очередь», — прорычал я. Верховный магистр слышал весь наш разговор и, тихо брызжа слюной, что-то бормотал. Я поставил Никона на пол. «Падазди, не уходи», — закричал мальчик. «Я никуда не ухожу», — сказал я. «Видишь, буду стоять здесь и наблюдать за тобой, вот тут в сторонке, а ты делай все, что тебе говорят». Никон всхлипнул, вытер слезу и кивнул. Его поставили в один ряд с остальными одаренными. Здесь было двое подростков и около 20 детей. Самому старшему было едва ли 15 лет, а таких как Никон и не было вовсе. Магистр Боярышников приказал всем взять за руки, схвати при этом самого старшего правой ладонью. Из левой он в тот же момент пустил струю синей энергии в барьер. Напитка началась. «Гриммеры!» — завопил кто-то из стражи. Я тут же подбежал к краю стены и посмотрел вниз. Сотни. Нет, их были тысячи. Откуда их столько? Они были везде, на крышах зданий, на деревьях, посреди улицы. Заполонили своими синими тушами все пространство. Это могло означать только одно: враг готовится к полномасштабному наступлению и стягивает к крепости все свои силы. Как будто и частота обстрелов увеличилась. Я смотрел, как содрогается барьер, и не верил своим глазам. Он трясся все сильнее и сильнее, пока по нему не пошли маленькие, едва заметные трещинки. Барьер начинал рушиться. Глава 25. «Ваше сиятельство, барьер рушится», — закричал кто-то из свиты князя. Георгий Иосипович подошел ближе к стене, чтобы рассмотреть происходящее. «Держаться, держать. Сидор, слышишь меня? Питай барьер до последнего», — кричал князь. «Где этот чертов дракон? Быстро доложить мне о его состоянии». «Есть», — отдал честь один его людей и убежал. «Вася», — продолжал орать князь, — «приведи всех одаренных, пускай помогают». Окольничий кивнул и быстро побежал вниз. «Они сильно устали, ваше сиятельство», — поклонился один из его людей. «Лучше быть вымотанным, чем мертвым», — орал князь. «Мы должны во что бы то ни стало удержать этот чертов барьер. Ты...» Он вдруг посмотрел на меня. Я аж опешил от такого обращения, но виду подавать не стал. «Мастер всех удивлять», — кричал он на меня. «Есть идеи, как сохранить барьер». Видимо, он совсем отчаялся, раз обратился ко мне за таким советом. «Они знают, что барьер рухнет, готовится к атаке». «Это я и без тебя знаю», — отмахнулся князь. «Им не перелезть через стену, только врываться через главные ворота. Их артиллерия должна стихнуть, чтобы не зацепить своих же. Мы можем встретить их у главных ворот небольшой группой, но надолго нас не хватит». Князь посмотрел на меня с уважением. «Вам нужно продержаться лишь до того момента, как очнется дракон», — проговорил он. «И вашей группы будет недостаточно. Мы пустим туда всех наших людей. При всем уважении, ваше сиятельство», — сказал я. «Но это только лишние потери. Все, у кого нет ксалантиров, обречены на смерть, да и с ними тоже нет никакой гарантии». Очередной удар артиллерии оставил на барьере отпечаток из трещин. Князь вздрогнул, отпрянув в сторону. «Что ты предлагаешь? Нужно увести людей с улиц, максимально скрыть всех в замке. Пускай дружина как раз этим и займется. В замке все не поместятся, ты же понимаешь», — сказал князь. «Это ваши люди», — со значением посмотрел я на него. «Вам и решать, что с ними делать, а моя задача — переубивать как можно больше монстров, чтобы вы все успели. Дайте мне только людей». Еще удар. Барьер содрогнулся так, что мне показалось, что он вот-вот лопнет. Но нет, он уверенно держал удары, но уже фактически весь был в трещинах. Окольничий привел других одаренных, которые тут же присоединились к основной группе. Количество трещин на барьере замедлило свой рост. «Ваше сиятельство, вам пора в укрытие», — хмуро позвал князь Окольничий. «Нет, Вася, я остаюсь здесь», — твердо ответил Георгий Осипович. «Собери еще одну дружину по количеству ксалантиров и отправь сюда к стене. Отбери лучших бойцов и экипируй. И броневому тоже нужен доспех. Будет сделано, ваше сиятельство». Окольничий, учтиво кивнув, удалился. Новый взрыв добавил трещин барьеру. «Ой, все!» — опустил руку магистр Боярышников. «Подпитка барьера тут же прекратилась. Больше не могу. Устал. Ты что, совсем из ума выжил, пень старый?» Накинулся на него князь. «А ну быстро вернулся в строй. Не могу». Тяжело дышал магистр. «Калинин, замени меня». Молодой парень, на вид самый старший из детей, встал на место магистра и, взяв за руку детей, продолжил напитывать барьер. Количество появляющихся трещин сразу же уменьшилось. Верховный магистр, схватившись за сердце и сгорбившись, побежал в сторону лестницы. «Схватить его! Схватить немедленно!» — орал князь. Стража моментально скрутила магистра. «Я тебе покажу, как сцены устраивать. Предатель с Саной. Поставить его силой в ряд и пускай питает барьер до последнего вздоха, или я все равно его казню», — кричал князь. Вскоре вернулся окольничий с комплектом новенькой брони, одной из тех, что делал мой отец, но которая так и не побывала в бою. «Пока дружина готова», — рапортовал Василий Геннадьевич князю. «Стоят и ждут внизу у ворот». Князь отвлекся от своей тирады на магистра. «Все 25?» — спросил он. «Так точно, ваше сиятельство», — кивнул окольничий. «А те витязи, что участвовали в вылазке?» — спросил я, надевая доспех. «Я не стал их трогать, они все ранены. Жаль, конечно, у них опыт», — посетовал я. «Но с этим мы ничего поделать не могли». Бах! Взрыв с огромной силой сотряс барьер. Помимо всех уже имеющихся на нем трещин, по нему побежала сетка мельчайших трещинок. Ему приходил конец. «Пора уходить», — воскликнул я. «Нет, стоять!» — заорал князь. «Стоять до последнего. Мы выстоим. Где этот чертов дракон?» Но человек, который отправил за ним, так больше и не появлялся. Спорю на что угодно, это были проделки Сони и лекарей. «Неважно, где дракон, ваше сиятельство», — сказал окольничий. «Нужно уходить. Барьер вот-вот рухнет». Ба-ах! Трещин стало еще больше, а барьер начал осыпать сверху вниз. Отдельные части буквально падали сверху. «Уходим!» — крикнул я. И, не обращая внимания на возгласы князя, выхватил Никона из толпы детей. «Это предательство! Стоять! Я вас всех казню!» — кричал князь. Похоже, он обезумел. «Все за мной!» — крикнул я детям, держа Никона на руках и схватив ближайшего к себе. Они стояли так и побежали за мной строем. «Броневой! Остановись! Задержать его!» Стража хотела преградить мне путь, но я распихал их в стороны с криком «Убью!». Они особо и не сопротивлялись. Сами понимали, что пора убираться отсюда. Я спустил всех детей вниз. За мной неслась стража, а следом князь со своей свитой. Магистра Боярышникова вели под руки двое стражников. Казалось, что он потерял сознание. Мы спустились вниз как раз вовремя. Барьер окончательно рухнул, и огненные снаряды полетели за стену в жилые здания. На улицах поднялась паника. Люди кричали и бежали к замку. Огненные взрывы попадали буквально во все, в дома, в крыши, в улицы, в людей. Но внезапно они резко прекратились. Стало тихо, невыносимо тихо. Я уже и забыл, что бывает так тихо. Привык к тому, что где-то постоянно что-то грохочет. Бу-ух, что? Бу-ух, глухой мощный стук. Бу-ух, я медленно развернулся. Ворота крепости содрогались от мощных ударов. Бу-ух, немедленно уходите все отсюда, заорал я. Князь стоял белый, как полотно, и смотрел на ворота. Его за руки увел окольничий кто-то из свиты. Ко мне подошел командир стражи Крупский. Не говоря ни слова, он забрал у меня Никона. В его глазах я видел боль и смятение. Этого было достаточно. Будем считать, что извинился, хоть и безмолвно. Люди в спешке убегали от ворот, пока в них появились все новые и новые дыры. Я подошел к трясущимся от страха витязям. Совсем молодые, гораздо моложе тех, что участвовали в вылазке. «Кто главный?» – спросил я. Все посмотрели на меня. «Нам сказали, что вы», – откликнулся один из витязей. Вот как удивился я. «Это кто же?» «Ва». Закончить он не успел. Створка ворот с грохот слетела с петель. В образовавшемся проеме показались мерзкие головы гриммеров. «Занять оборону!» — взревел я. «Встаем полукругом и надаем тварям пройти». И сам первый бросился в атаку. Огромная тварь неслась от меня. Я уклонился от ее когтей справа, чиркнул мечом, отрезая руку по локоть. Присел, слегка согнув колени, и полоснул мечом по ногам. Тварь упала. Я добил ее, воткнув меч в сердце. Следом бежала еще троица. Мощный удар слева, справа, сверху. Я успевал уклониться, на обратном движении отсекая то одну конечность, то другую. Только когти свистели над моей головой. Вжух. Мимо что-то просвистело. Я оглянулся. Сам не заметил, как со спины на меня чуть не напал гриммер. Нужно быть внимательнее. Усталость сказывается. Я начинаю терять бдительность. Витязи дрались смело. Они смогли взять себя в руки, перебороть свой страх и давать хороший отпор тварям. А те, кто не смог, погибли в первые же секунды. Таких было трое. Неплохое начало, но дальше оказалось хуже. С каждой новой волной погибало все больше витязей. Одному откусили голову, второго порвали на части, третьего проткнули когтями. И так далее, и так далее. Я уже с трудом сдерживал натиск и видел большие бреши в нашей обороне. Штук 10 гриммеров точно проскочили внутрь крепости и теперь наводили ужас на жителей. Оставалось только надеяться, что городская стража справится. Вжух. Снова что-то просвистело за спиной. Я обернулся и увидел двух амбалов в непонятных доспехах, которые с интересом разглядывали паксалантиру у себя в руках. Возле их ног лежал гриммер. Спасли, получается, а хорошее оружие, произнес Рубь. Или копь, даже очень, подтвердил копь. Ага, кивнул я, отбиваясь от очередной атаки. Я ж вам обещал, вот, берите, пользуйтесь. Спасибо, только и успел буркнуть один из них. Тут же бросившись в бой, они довольно лихо орудовали мечами. Гораздо лучше, чем витязи. Эх, надо было их сразу на вылазку брать. Может, все лучше бы обошлось. Жаль, раньше мне не попались, а тут сами пришли. Совесть взыграла, но появились они как раз вовремя. От витязи осталась только маленькая горстка из 8 человек, и ты были уже на последнем издыхании. Амбалы хорошо выровняли наши шансы, крушить гриммеров у них получалось просто отлично. К сожалению, это продлилось недолго. Новая волна тварей была такой огромной, что мы едва успевали отбиваться. Еще трое витязей полегло. Мне проткнули плечо когтем, да так сильно, что левая рука перестала функционировать, а гриммера с меня снимал Рубь, или копь. Все больше и больше тварей просачивались вниз крепости. Я сильно устал и пропускал все больше ударов, несущественных, но достаточно неприятных. Амбалы тоже были уже ранены. Одному из них когтем порвали рот, и все лицо его было в крови. Второму сильно исполосовали доспех. У обоих все руки были в кровоточащих шрамах. Внезапный рев разорвал пространство. Поднялся ветер. Громадная тень заволокла небо. Я поднял голову. Над ним, широко расправив крылья, пролетел Демигар. Широкой полосой пламени он провел снаружи, прямо возле ворот крепости. Меня обдало жаром огня, но он был таким приятным. Гриммеры бросились в рассыпную. Поток остановился. Мы с амбалами и оставшимися восемью витязями добили остатки гримеров, которые пробрались за пределы ворот. Демигар развернулся в воздухе и сделал еще один заход, испепеляя все на своем пути. Затем приземлился на стену и стал сверху вниз поливать всех огнем. Сверху на нем сидела Соня. Я только сейчас ее заметил. Она направляла дракона в нужное русло. Я попытался снова связаться с драконом, но у меня, как обычно, ничего не получилось. Ай, ладно. Сейчас Соня им управляет, причем весьма успешно, да и гораздо эффективнее, чем наша уставшая группа. Атака была отбита, крепость выстояла. Нужно было добить всех тварей, которые разбежались по крепости и теперь наводили ужас на горожан. Это я поручил двум амбалам и витязям. Они все хоть и устали, но на лошадях должны были достаточно быстро с этим справиться. Наконец, поток огня прекратился. Взмахнув крыльями, Демигар взлетел, а потом приземлился прямо передо мной. «Я вовремя?» — с надеждой спросила Соня, спрыгивая с дракона. «Очень», — кивнул я. Девушка бросилась меня обнимать, обвив своими тонкими руками мой израненный торс. «Я так боялась не успеть», — прошептала она. «А эти все твердили, что нужно ждать, нужно ждать. Но ты же понимаешь, что без этого Демигару пришлось бы плохо, правда?» «Я все понимаю, не переживай», — погладил я ее по белокурой голове. «Правда?» повторила она, подняв на меня свои голубые глаза. «Правда?» – кивнул я. Девушка встала на цыпочки и дотянулась до моих губ, соленые от пота и слез, хотя мои, наверное, были такими же. «Теперь нужно добить их всех», – сказал я, отпрянув. «Да», – кивнула Соня. «Возьмешь меня с собой?» – спросил я. «Ты мне ничем не сможешь помочь», – угрюмо помотала головой девушка. «Одной, правда, удобнее, а ты нужен здесь». Мне ничего не оставалось делать, кроме как признать ее правоту. Я отпускал ее одну в стан врага, скрипя сердце. Соня резво забралась на дракона. «Жди меня, я скоро», — лукаво улыбнулась она. «Сушила». Она дернула Демигара за поводья. Дракон расправил огромные крылья и взмахнул ими. «Ву-ух-дыщ!» Над нашими головами пролетел гигантский огненный шар. Я задрал голову наверх. Соня остановила Демигара, не давая ему подниматься за пределы стены. Врыв. Удар пришелся в одну стен замка. Новый удар. Еще, еще, и еще один. Шары летели один за другим. Раздавались все новые взрывы. Крыши начинали гореть. Я пулей бросился наверх стены. Соня опустила Демигара на землю и устремилась следом за мной. Поднявшись, мы оба замерли. Гриммеры, поняв, что их пехоте пришлось отойти, возобновили удары артиллерией. На этот раз они снизили интенсивность, но и этого вполне бы хватило, чтобы разрушить всю крепость. Под таким обстрелом Демигар точно бы не смог взлететь. «А черт!» — воскликнула Соня. «Демигар не сможет взлететь», — выдохнул я. «Сможет», — бойко отозвалась Соня. «Я проберусь на нем пешком и вдали от ударов смогу расправить крылья». «Опасно», — констатировал я. «Не опаснее, чем сидеть здесь и просто ждать. Пока ты туда доберешься, замок сгорит. Они решили его уничтожить. Нужно уводить людей, всех, кого сможем. Иначе я не смог продолжить, потому что все тело пробило дрожь. Что? Не может быть. Скучал по мне?» — раздался в голове мелодичный знакомый голос. «Гестия». Я перевел свой взгляд с Сони на артиллерию и увидел огонь. Много огня. Драконы. Они пикировали вниз, один за другим, методично разрушая артиллерию гриммеров, сжигая их дотла. «Смотри», — указал я Соне за спину. Девушка развернулась и ахнула. «Погонщики», — тихо произнесла она. «Я должна помочь им». Она сорвалась с места и бросилась вниз. Я пытался ее догнать, но у меня ничего не вышло. Она вскочила на дракона и выбежала на нем за ворота. Я выбежал следом. Демигара прыжками скакал вперед, уходя в сторону, где артиллерия звучала меньше, а потом в два хлопка крыльев взлетел ввысь. Повезло, что погонщики уже успели истребить южный расчет артиллерии. Интенсивность обстрелов там снизилась практически до нуля, и Демигара смог беспрепятственно подняться в небо. Мне не оставалось ничего, кроме как вернуться обратно на стену. Я с большим удовольствием наблюдал, как горят гриммеры. Соня была уже далеко. Она практически долетела до своих, а через какое-то время и сама вступила в бой. Неугомонная девчонка. Артиллерия вовсе перестала бить по замку и переключилась на погонщиков. Теперь им пришлось гораздо сложнее. Нужно было уклоняться от ударов. Из-за этого скорость истребления снизилась. Лавируя между летящими шарами, драконы все чаще уходили от атаки, чтобы случайно не попасть под удар. Внезапно, возле одной из артиллерий, помимо одного большого шара, появилась очередь из маленьких и очень быстрых. Она прошлась прямо по одному дракону. Из-за высокой скорости обстрела погонщик не успел увести его в сторону. Снаряды прошили тело человека, отчего тот, откинувшись назад, вылетел и полетел вниз, кружась в воздухе. Никто не успел его подхватить. Человек рухнул вниз, а его дракон просто пролетел дальше. Черт, все новые и новые очереди из мелких шаров обстреливали драконов. От такого было практически невозможно уклониться. Драконы остановили свою атаку. Они развернулись и полетели к крепости. Артиллерия тоже стихла, но не думаю, что надолго. Скорее просто разворачивали свои орудия. Гестия села прямо передо мной на стене. Верхом на ней сидел красный и злой Ратибор. Все его доспехи были в черной копоти. Черт бы их побрал. «Сраные огнеметчики!» – орал он, слезая с дракона. «Броневой! Опять ты!» Драконы один за другим приземлялись на стене рядом с Гестией. Перед мной появлялись все знакомые лица – Джарик, Клим, Двор и остальная братья. Вот и Соня приземлилась рядом с ними. Все они спешивались и подходили ко мне, образовывая кружок. Последним на стену сел дракон без наездника – Елисей. Воскликнула девушка. «Он мертв! Я видела, как он упал!» «Конечно, мертв!» — рычал Ратибор. Его изрешетило снарядами. «Даже если он выжил после такого, то от падения точно умер. Пусть земля ему будет пухом. Нам нужно поменять стратегию», — сказал Клим, подходя к Ратибору. «Маневр номер три», — предложил Джарик. «Слишком опасно и безрассудно», — отрезал Ратибор. «Тогда восьмой», — подал голос Двор. «Нет, для этого нужны все 10, а Елисей покинул наши ряды. Пока они спорили, я перевел взгляд на одинокого дракона. Почему-то я чувствовал его лучше остальных. Ну, не считая Гести, конечно. Связь с ним установилась мгновенно. Аврора. Прозвучало у меня в голове. Снова девочка. Неужели? Я подошел к дракону, пока на меня никто не смотрел, и протянул к нему руку. Прикосновение состоялось. Гладкая, холодная чешуя, была очень мягкой на ощупь. Да, девочка, теперь ты моя. Пустующий огромный слот тут же заполнился новым существом. При этом связь с ней никак не сбоила, а была такой же стойкой, как и с Гестией. Похоже, мне удается приручать только драконов-девочек. Чтобы спасти крепость, нам нужен план, орал Ратибор, а без 10-го нам никак не справиться. В какой ни плюнь, везде нужен полный комплект драконов. Понимаете, вы это или нет, я не буду вами рисковать. С появлением огнеметчиков мы стали бессильны. Это вам ясно, все? И что мы будем делать? Сокрушалась Соня. Просто стоять и ждать, пока в нас снаряд прилетит? Да, Ратибор, подтвердил Клим. Нужно действовать. Можем и вдевятером попробовать. Нет, будем действовать полным составом, понизив голос, задумчиво сказал Ратибор. Он будет 10-м. Я понял, что что-то произошло по нависшей тишине. Пришлось обернуться и посмотреть в их сторону. О, черт, все 9 погонщиков стоят и смотрят, как я наглаживаю по подбородку Аврору.